оглушенный, а затем и выведенный из строя гомункул звучно шлепнулся на бетонный пол. Из-за его головы вытекло пару капель крови. Крепко он приложился затылком. Активация. Сразу несколько обсидиановых копий протыкают бездыханное тело. Этого его не убьет, но на пару минут он точно не воитель. Глоттони. Инви очухался первым. Отскочив от стены, к которой его прибило, он не бросился на меня, а стал кружить. Кха, и что дальше? Мы многое узнали о тебе, например то, что без своих доспехов ты не сильнее обычного человека. Ну хорошо, ты парализовал одного из нас, но еще двое остались. Что ты будешь делать теперь? Дальше? О, все очень просто. Ты сам подсказал мне дальнейший выход. С этими словами я поднес рукав куртки к зубам и укусил за небольшую нашивку. В зубах у меня остался красный камень. Дав противнику пару секунд на оценку ситуации, я проглотил его. Взгляд со стороны. Райнер Ли проглотил красный камень, после чего закачался и упал на пол. Ха, вот идиот. Инви заржал во весь голос. Ласт, живо ко мне, нам надо закончить алхимический круг, пока он не сдох. Какое восхитительное ощущение. Райнер вставал, медленно, на дрожащих ногах. Это нечто. А, какое ощущение. Глаза магнитного алхимика сверкнули красным блеском. Я чувствую силу. Любопытно. А что будет, если я раздавлю вам головы? Вы выживете? Это будет восхитительный эксперимент. Рейнер одним скачком приблизился к Инви. Скорость, с которой он двигался, превышала человеческую во много раз. А за сближение последовал удар. Удар такой силы, что гомункула зависти, Инви от английского зависть, впечатала в стену. Восхитительно. Хочу еще. Райнер сбросил с руки перчатку и засунул эту руку за пазуху. Обратно рука вернулась уже с горстью красных камней. Приятного эксперимента. Ты. Инви выбрался из небольшой вмятины, которую оставил своим тело и вправил руку в плечо. О, ты еще тут. Райнер явно себя не контролировал. Любопытно, что будет, если... Договаривать он не стал. Просто приблизился к Инви и опять ударил того. Но в этот раз зависть был на стороже. Парировав прямой хук, он сам ударил Райнера в корпус, предварительно превратившись в огромного качка. Магнитный как пробка вылетел в центр комнаты, где был чертеж незаконченного алхимического круга. Мало сил, надо больше. Любопытно, а если камни прожевать перед съедением? В этот раз рука метнулась к карману штанов. Нет, Энви, видя, что его противник сейчас съест еще больше красных камней, бросился на него. Активация. Магнитный, видимо на миг обретя ясность мыслей, активировал алхимический круг на ботинке. Каменный вал врезался в зависть и отбросил его к стенке. О, зачет, я только копьем его хотел. Ну да ладно, приятного мне аппетита. Даже голос Райнера был пьяным, язык заплетался, а сам алхимик стоял, покачиваясь. Умри. Со стороны бездействующей ласт на огромной скорости прилетело 5 когтей, которые пробили грудь магнитному. О, хе, а раньше бы отключился. Довольно заявил любопытство и одним резким движением обломал когти. Не совсем контролируя свои действия, вместе с когтями он сорвал часть куртки, вместе с рубашкой. Что? Не может быть. Ты гомункул? Ласт во все глаза уставилась на знак Урабороса, змею, кусающую саму себя за хвост, которая была вытатуирована у Райнера над сердцем. Упс, спалился. Хе, ну... Типа давайте знакомиться еще раз. Я, любопытство. Интересно, а камень, который съел Инви, можно достать? Пьяно захихиков, Райнер направился к все еще скованному зависти. Тот, от удивления, даже перестал вырываться. Ты не человек, а алхимия? Ну, ты меняешься, ласт отращивает коготки, а я такой скромный алхимик. Хе, ау. Речь магнитного прервала ласт, снова атаковав его. 5 длинных копий торчали точно в смертельных точках. Печень, сердце, почки, горло. Впрочем, это не произвело никакого эффекта. Любопытство лишь обломил выступающие части и одним прыжком переместился к ласт. Прорву. Схватив девушку за горло, Райнер приподнял ее. И тут его взгляд пал на то место, где он находился. Центр комнаты. Любопытно, а что будет, если я активирую это? И пьяно хихикнув, так и не отпустив ласт, магнитный алхимик дотронулся до искореженного алхимического круга. Активация. Мир мигнул. Ошарашенный Инви смотрел на пустую комнату, оглушенного Глоттони, и пытался придумать оправдание для Данте. Эпилог. Мустанг. Эдвард Элрик вернулся из очередного своего путешествия. Как и ожидалось, секреты философского камня он не нашел. Скажи, ну чего тебе? Полковник устало потер глаза. «Где мне искать камень? Да хоть в лаборатории магнитного полазай, авось убьешься, Ква». «Я не должен был это говорить», — свернул на попятную Рой. Спустя неделю произошел набег на лаборатории магнитного. Альфонс Элрик обзавелся солидным апгрейдом для брони, а путь братьев лежал в Рашвилл. Через некоторое время они нашли мастера Фила. И самое удивительное, но протез, единственный, который изготовил Райнер по своим чертежам, подошел Эду по всем параметрам. Другим же людям он был очень мал. Еще через пару месяцев братья покинули город механиков автоброни. Их путь лежал дальше, в поисках гениального изобретателя и алхимика, который пропал. Ведь всем было известно, что только у него был секрет красного камня, даже более того, он единственный, кто мог вернуть руку и ногу старшему брату, и кто знает, может и вернуть младшего. 30.11.12.00.30. Часть 2. Странник по тысяче миров. Ну и пара ссылок, не сочтите за рекламу. Именно с этих книг стоит начинать знакомство с миром Вархаммера. Тут показано становление аборигена из отсталого мира в ветерана, космодесантника. Читая эту серию, можно понять, что же движет мирами 41-го тысячелетия. И что самое главное, очень понятно для малознакомых с миром. Это игра Skyrim. Торрент ссылка. Если кто заинтересуется, после прочтения. Миртёс. Место. Skyrim. Историческая справка. Провинция Skyrim находится на севере континента Тамриэль. Климат холодный. Фауна представлена различными видами насекомых, птиц, саблезубыми тиграми, лосями, кроликами, волками, лисами, мамонтами, великанами, троллями, ледяными призраками, медведями и, что самое главное, драконами. В водах живут грязевые крабы и рыбы-убийцы, традиционные монстры мира Тёс, а также целый ряд видов, живущих только в холодном климате севера. На территории королевства находится 9 городов, столиц владений: Солитьют, Хаофингар, Рифтин, Рифт, Морфол, Хилмарк, Данстар, Белый берег, Виндхельм, Истмарк, Винтерхолд, Винтерхолд, Вайтран, Вайтран, Фалкрит, Фалкрит и Маркарт, Предел. На территории провинции разбросаны входы в двемерские руины. Двемеры – раса, которая достигла огромных высот в артефакторике, создав подземные города, кузни, охраняемые конструктами. На данный момент в Скайриме от нее остались только вышеозначенные руины. Множество смельчаков из магов и простого люда часто спускается в эти подземные города, но их всегда поджидает смерть, конструкты все еще работают, а приказ на охрану никто не отменял. Глава 1. Райнер. Сознание включилось рывком, но не до конца. Я качался на волнах, пытаясь собраться с мыслями. Перед глазами плясали круги, ничего не разобрать. Что вчера было? Неужели я подбил Харольда на выпивку? Нет, не тот эффект. Я должен выпить бочку спирта, чтоб вылететь в такое состояние, а алхимический круг для трансмутации воды в спирт я точно не создавал. Ярл Виндхельма. Ульфрик Буревестник. Донеслось до меня сквозь пелену. О боги. Черт, я не знаю никаких ярлов, но любопытно, кто же это? Арр, качка меня просто убивает. Голова моя, голова, что со мной? Почему мне так плохо? И тут моя память вспыхнула, словно завершив восстановление. Мастер, офицер Аместрис, ловушка, бой с гомункулами, вкус красного камня, божественный вкус, невероятное ощущение силы, поврежденный алхимический круг и чертово любопытство, когда я захотел посмотреть, что же будет. А ведь клялся себе, что никогда не буду активировать неизвестные круги. А еще один начнулся. Спереди раздался голос. Видимо, мой сосед обратил внимание на мои попытки собраться с мыслями. Пространство перед глазами наконец собралось. Повозка. Едет. Запряжена лошадью. Ох, ё-ма, не нравится мне это. Где я? Это Хилгин. Точнее, где Централ? Я рыкнул. Настроение поганое, да и не нравится мне все это. Вокруг были люди, много людей, и они были с мечами. Даже в самых отдаленных провинциях Ишвара были ружья. Может, империя Син, но те узкоглазые и в кимоно, а эти в шкурах и кожаных доспехах. Что, парень, нас везут к имперцам? Син, чего? В глазах собеседника даже не отразилось удивление. Что, то тут не то. Империя Син, ты вообще откуда? Сидящий передо мной мужик выпятил глаза и попытался отодвинуться, но не получилось. Аместрис, не слышал, а я из Рарикстида. Но что у тебя за глушь такая, что по империи, то не слышать, не знаю. Знать бы еще, как я тут оказался. Фак, голова идет кругом, слишком много информации, нет времени на обдумывание. Напротив меня сидит бледный тип, с заостренными ушами. Эльф, Проехали, может, удачная химера, но его одежда. Да в таком рвании последний нищий в Рашвиле ходить постеснялся бы. Сам этот тип сидит с не менее офигевшим взглядом, чем я, и крутит головой. А вот чуть левее сидит гораздо более интересный персонаж с кляпом во рту. Одет в засаленные, но очень дорогие одежды. Меха, однако. Волосы грязные, спутанные, но даже в таком состоянии создают видимость прически. О, вот еще одно наблюдение. Мы все связаны. Как говорится, гениальная наблюдательность, как в старом анекдоте. Посадили зоркого глаза, быстрого оленя и свирепого тигра в тюрьму. Сидят день, второй, третий. На третий день зоркий глаз заметил, что в тюрьме нет одной стены, и они ушли. Остальная картина тоже не радует. За нами едут еще две повозки, на которых тоже везут людей. Любопытно. Так, связаны мы какой? То веревкой, так что ничего сложного. Я чую в себе достаточно сил, чтоб разорвать ее, но пока не буду. Йо, а мой прикид тоже оставляет желать лучшего. Куртки нет, рубашка вся в дырах, а правого рукава вообще нет. Стоп, я же держал этой рукой ласт. Ее в караване нет, иначе бы тут только трупы были бы. Идем далее. Форменные штаны Аместрис, синего цвета. Гуд, значит, часики на месте. Ботинки. Да, мои любимые, честно трансмутированные берцы. Я кое-как приподнял ногу. Круг был на месте. Отлично. Последние эксперименты позволили создать сложнейшую вязь в виде восьмерки, которая была способна адаптироваться к любой материи. На самом деле это два круга. Один анализирует состав материи и вписывает символы во два. Два круг служит для изменения формы материи. Эй, парень, за что тебя? Раздался голос слева от меня. Черт, это же надо не заметить еще одного спутника. Так внешность. Светловолос, голубоглаз, небрит, разит недельным потом. Вылитый викинг. Я не помню. Помню, что кое-что не поделил с друзьями, а потом оказался уже тут. Никаких алхимических кругов неизвестного типа, никаких кругов. А за кого ты? Я сам по себе. Моя стезя – изучать все новое. Наука – вот мое кредо. А кто там пользуется моими разработками? Дело десятое. Ты что из Винтерхолда? Тамошние искусники собирают знания. Прибыли. Завопил тот из Рарикстида. А мы действительно прибыли. Караван подъезжал к монументальной стене, явно сложенной вручную из отдельных блоков. Верх стены занимал деревянный настил, а в нашу сторону смотрели обтесанные колья. «Ё-ма! Открыть ворота!» — крикнули спереди. Глухо скрипнул засов, и вот деревянная дверь отползает в сторону с ужасным скрипом. «Нет, нет, нет, только не это, не новый мир. Я только обустроился в том, что предо мной другой мир. Меня убедило внутреннее убранство крепости. Деревянные дома, курицы, бегающие по всей территории, и запах. Да, мир, никогда не знавший ни автомобилей, ни поездов, пахнет по-другому. Тут воняло навозом, а вид стражников с луками окончательно вогнал меня в депрессию. Луки. Блин, да что тут делать можно? Натяжение тетивы изучать? Повозки, проехав до середины крепости, остановились. Из них стали выгонять людей, а стоящий тип в доспехах, наподобие римских, стоял со свитком и зачитывал имена. Ульфрик Буревестник, Ярл Виндхельма, глава братьев Бури, зачитал римлянин. Богато одетый человек с кляпом во рту поднялся и спрыгнул с повозки. Затем последовал конократ из Рарикстида. Затем вызвали викинга. Следующим был эльф. А ты кто такой? Тебя нет в списках на казнь. Проверяющий почесал затылок. Я Элуатилас, высокий эльф. А неважно, и тебя казним. Твой прах вышлют на Саммерсит. Следующий. Проорал мужик и уставился на меня. Мне ничего не оставалось, как спрыгнуть с повозки. Звук удара моих ног о землю оказался неожиданно гулким, хотя он был практически заглушен скрипом телеги. Это же Жжуоу неспроста. Я что, прибавил в весе? Ты, Райнер ли? Человек, сам вижу. Ладно, ты задержан, как эльф, при попытке перейти границу Скайрима. Поэтому ты проговариваешься к казни. Сэр, а это правильно? Стоящая рядом девушка покосилась на проверяющего. А тебе охота разбираться, кто это и откуда? Нет, значит казнить. Безапелляционно заявил он. Нет, я просто конократ, я не мятежник. Вдруг заорал мой сосед по повозке и бросился к еще открытым воротам. Расстрелять. Зычный голос римлянина и тихий треньк тетивы луков. И вот неудавшийся беглец падает, нашпигованный стрелами, словно ежик. Нам дали посмотреть на труп, а затем стражи с мечами погнали нас к пеньку. Ты первый. ткнул проверяющий в викинга, который ехал со мной. Мужик вышел к пеньку с высоко поднятой головой. «Мои боги гордятся мной, имперец, а твои?» Стоило ему положить голову на пенек, а палачу завести топор, послышался рык. «Что это?» Солдаты начали озираться. «Продолжаем казнь». Главный быстро пресек панику. Взмах. Голова викинга падает в корзину. Следующий. Следующим оказался эльф. Немного подрагивая, он вышел к пеньку и положил на него голову. Внезапно раздался рев. «Продолжать». Палач пожал плечами и начал опять замахиваться топором. «А-а-а-а». Мой взгляд метнулся вверх. Огромная крылатая рептилия пролетела над крепостью и пошла на второй круг. «Дракон. Кто?» То заорал со стены. «Ё-ма». Ящер тем временем приземлился на стену и пыхнул огнем из пасти. Огненный вал прошелся аккурат по палачу, захватив часть стражников. Все в укрытие. Люди побросали все, что можно, и бросились в рассыпную. 01.12.12 в 00.55. Паника, хаос, огонь, крики. Как это знакомо, как это привычно. Смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой. Стоп, залпы. Протяжный, ухающий звук. Мне стоило это видеть. Люди в балахонах забежали на стены и стали кидаться огнем из раскрытых ладоней. Впрочем, ящерица это игнорировала. Рептилия перепрыгивала со стены на стену, охотясь за смельчаками, которые осмелились привлечь ее внимание. Всем сомкнуть ряды. Маги, ударьте разом. Всем в рассыпную. Лучники, отвлеките его. Стрельба по готовности. Со всех сторон доносились противоречивые команды. Тем временем беснующийся дракон продолжал собирать свою жатву. Каждым ударом хвоста он сбивал кого, то со стены, а каждое его пикирование уносили по трое человек. Стрелы не причиняли ему никакого вреда, а сгустки огня просто соскальзывали с его шкуры. Любопытно. А я, то думал, что будет скучно. Умение местных, без начертания алхимического круга вызывать огонь, да дракон. Интересно, а химера из его частей получится? Ты чего стоишь, эльф, которого не успели казнить, толкнул меня. «Бежим». «Куда?» — уточнил я спокойным голосом. Несмотря на панику вокруг, я был спокоен как танк. «Туда». Эльф рванул в сторону башни. Любопытно, а сможет ли дракон выцарапать людей из башни? Эксперимент превыше всего. Интересное занятие — бег со связанными руками. Эльфа я догнал буквально за 3 скачка, после чего перегнал его, оставив далеко позади. «Башня, башня, башня». Как ни странно, но в дверь мы забежали вместе с попутчиком. «Закрывайте дверь», — один из местных охранников скомандовал своим подчиненным. Те живо бросились выполнять. Мда, римляне, как есть, их кожаные доспехи, вычурные шлемы с волосяным гребнем у начальников, короткие мечи-гладиусы, одноручные щиты. Башню сотряс чудовищный удар, откуда, то сверху посыпались камни. «Наружу», — заголосил один из стражников. 01.12.12 в 22.30. «За мной». Эльф рванул вверх по лестнице. «Больной, там же сейчас жарко будет, пара ударов и от башни ничего не останется». Но, тем не менее, любопытство пересилило. Мы рванули наверх башни. «Сюда». Эльф остановился около пролома в стене, примериваясь. Миг и он прыгнул. «Ё-ма». Уважительно протянул я, оценивая дистанцию. Напротив пролома стоял дом с пробитой крышей, и этот самоубийца умудрился перепрыгнуть из башни в дом. Меж тем паника продолжалась, а я краем глаза заметил тень дракона, который заходил на очередной круг. Блин, ну да ладно, была не была. Я прыгнул. Сердце билось, отсчитывая секунды, а мое тело летело. Полет, краткий, но оттого не менее захватывающий. Я всегда грезил о самостоятельных полетах, но было одно «но». Панический страх высоты. 5 метров. 4, 3, 2, 1. Ять. Я успешно преодолел те метры, что разделяли башню и дом. Я успешно попал в дыру на крыше. И какой дятел делает такие непрочные полы? Стоило мне только приземлиться, как раздался треск, и мой полет продолжился. Ты там как? В проломе появилась голова моего спутника. Ма, могло быть и лучше. Хорошо, хоть на первом этаже пол крепкий, ответил я, пытаясь вылезти из... под обломков. Точно дятлы, ну кто, так делает? Только сталь, только бетон. Я сейчас спущусь. Голова исчезла. Примерно через минуту я вылез, а эта ушастая морда только спустилась. Бежим. Сейчас тут все будет гореть, сообщил мне Кэп. И опять вся эта круговерть продолжилась. Бег, прятки, идти по стеночке, суматошно поглядывая в воздух. Как мне этого не хватало. Да, спустя 10 минут, которые мне показались вечностью, Мы добрались до основного здания крепости. Всем в укрытие. Остатки войск пытались прикрыть отход гражданских, которые разбегались как тараканы кто куда. И вот тут перед нами встала дилемма. Сейчас поясню. Входов в крепость было два. Один из них занял воин из римлян, второй перегородил кто-то из викингов. Мы с эльфом остались около стены, вслушиваясь в рев дракона и пытаясь понять, куда дальше. Примерно через минуту раздумий эльф было направился к викингам, но я почти сразу поймал его за шкирку. Куда? Так имперцы хотели нас убить. И что, по-твоему, те, в доспехах, лучше знают тайные ходы крепости? Всегда спасается тот, кто имеет карту местности, или проводника, так что дуем к имперцам. Вперед, вперед. Заметив, что к его входу приближаются, римлянин замахал руками, приказывая поторопиться. Вбежав в здание, мы остановились, пытаясь отдышаться. Ну, эльф дышал, а я просто осматривал помещение. Ха, капитан совсем взорвался. Это его кара, выдал мужик, после того, как закрыл дверь. Вы как? Нормально, ответил эльф. Лучше, чем могло бы быть. Уже я выдал свое мнение. С чего такой прием? Я Хадвар, служил в этой крепости. Знаете, почему я дождался вас? Ваши тела нашли около дороги. Вы оба были без сознания, и вас захватили. Как тогда сказал капитан, для большей отчетности, вас казнили бы как мятежников, братьев Бури, которые хотят свершить переворот и свергнуть имперскую власть. По их планам, Скайрим должен перестать быть провинцией, став самостоятельным государством. Сейчас тут у нас жарко, несмотря на холод, все перегибают палку, так что я рад, что вы смогли перебороть себя и пошли ко мне. А что было бы, присоединись мы к братьям Бури? Спросил эльф. Ничего, но потом это сказалось бы на многом. В Скайриме война, и все на чьей то стороне. Вам выбирать, либо бунт будет подавлен легионами, либо тут будет новый король, Ульфрик Буревестник. Стоп, с нами в телеге ехал лидер мятежа, выдал я офигело. Да, задумка капитана с засадой оправдалась, мы смогли его поймать. К сожалению, он теперь засядет в своем владении, Виндхельме. Как все сложно. Может, пойдемте отсюда? Мой попутчик помотал головой. Потом расскажешь об этих. Верно. Идемте, я знаю тайный ход, что выведет нас отсюда. Попридержи коней, горячий северный парень. Что это за тварь напала на крепость? Дракон. Осторожно, ответил Хадвар, смотря на меня как на больного. Это я понял. Что эта тварь тут делала? Или это у вас в порядке вещей? Нет, то, что произошло сейчас, этого не было. Не было уже долгое время. О драконах не слышали очень долго. Значит, что то произошло, нам необходимо доложить ярлу Вайтра на Балгруфу. Этот город находится всего в нескольких часах от крепости. Он может быть в опасности. Хадвард схватился за голову. Спустя пару минут он выпал из астрала и обратил свой взор на нас. Я совсем забыл. Вас же развязать надо. Встаньте сюда, я перережу веревки. Имперец бросился к эльфу и стал пилить грубую веревку своим гладиусом. Короткий одноручный меч. Прямой. Фух. Выдохнул остроухий и с облегчением потер руки. А ты, воин, повернулся ко мне. Ая. Небольшое напряжение рук, громкий треск веревки и моя рука, изображающая фейспалм. А я, то думаю, чего это мне неудобно. А, открытый от удивления рот со стороны обоих невольных свидетелей стал финальным штрихом. Ты мог освободиться в любой момент, кивнул я. Мне просто было любопытно, чем все это закончится. Казнью. Тебя бы казнили, не думаю. Арх, я этого не видел и не слышал. Хадвард махнул рукой. Мы сейчас на первом этаже цитадели, где, то тут должен быть сундук с запасным снаряжением. Вас обоих надо одеть, а то вы на бродяг похожи. После чего нам надо убираться отсюда. Хилгина больше нет. Верно. Живо согласился эльф и бросился к дальней стене, где и стоял, аккуратно устроившись в уголке, вышеназванный сундук. Любопытно. Имперская кожаная броня. Легкая, прочная, не стесняет движений. Идеально для лучников и воинов, предпочитающих кинжалы. Подошедший сзади мужчина стал рекламировать те куски материи, что достал остроухий. От прямого удара мечом не защитит, но с легкостью выдержит случайные порезы. Даже от стрелы на излете защитить может. А во, уроженец со стравасом Мерсит уважительно присвистнул. Мусор. Вынес свой авторитетный вердикт я. Тот, кто ее делал, явно не рассчитывал на использование вообще. Швы расположены внутри, дабы внешний вид не портить, на голое тело наденешь, до крови сотрешь. По поводу качества ничего сказать не могу, я работаю только с металлической броней. Ну, Уже чуточку смутившись, Хадвард продолжил. «Это же стандартная броня, ее всем новобранцам дают, так как и размера, как такового у нее нет, все на ремешках удобно. А, то, есть, эта халтура расползется на мне, если правильный ремешок срезать, но это только при схватке с опытным воином, и все равно у вас нет альтернативы. У мужика кончились аргументы, мы должно пройти через подземелье, затем преодолеть участок дикого леса, так что броня необходима, так у нас больше шансов». Фух, внутри меня что, то выдохнуло с облегчением. Горе, вояка просто опасался идти один, мда, а я уже начал продумывать вероятные варианты событий, где наш собеседник оказывался людоедом или еще хуже, геем. «Ты будешь это одевать?» – уточнил я у эльфа. «Придется, я не хочу, чтоб меня поранили, ма, ладно, Хадвард, тут под полом есть что, подвал, подземелье, нет, они идут дальше, отлично», – я улыбнулся, собеседники отшатнулись. «Итак, первый этап, мысль, образ, желание, правая нога на земле, активация, под ногой, на подошве ботинка». Привычно вспыхнул алхимический круг. Практически сразу от моей фигуры, по полу, пошли линии гораздо более сложного алхимического круга. Через 5 ударов сердца весь пол был покрыт чудовищной по своему составу конструкцией. Круг преобразования земли в вибро, глушащий металл. Да, до щита капитана Америки мне еще далеко, но кое-какие результаты есть. Вся прелесть этого металла, кинетическая энергия распределяется по большей площади, нежели в обычных металлах. Грубо говоря, площадь удара наконечником стрелы примерно будет с 5-рублевую монету, а пуля оставит след, примерно равный дну алюминиевой банки из-под пива. Фаза 2. Активация. И вот оно началось. Медленно, величественно, порода перетекала из-под земли на меня, обволакивая, приобретала металлический блеск и застывала в гротескном подобии доспеха. На левой руке возникло утолщение, заготовка под микроволновую пушку. Правая рука блистала кругом трансмутации кислорода и моего фирменного кровавого тумана. Огромные наплечники содержали крепления для будущих магнитов, а за спиной находился сейф, ранец и последний штрих. Фаза 3. Активация. Последнее, финальное преобразование. И вот у меня на руках два небольших кусочка пола, исписанных по всей поверхности алхимическими кругами. Щелк, батареи 5 типа заняли свои места на перчатках. Раз, между пальцев пробежала электрическая дуга. Алхимик прорыва пришел в новый мир. 05-12-12-23-40. Блин. Черт, этого не было в сценарии. Алхимический круг почему, то перестал меня слушаться. Толщина должна была бы быть всего 5 мм. Ну плюс, минус один, а теперь можете умирать от смеха. Броня стала в дюйм, 25 мм, я же не смогу рукой двинуть без магнитов. Так, черт, я так не могу опозориться, если придется вырезать свою тушку из этой консервной банки. О, выдавила шарашина Хадвард, эльф отмолчался, выкатив глаза. Надо что, то делать, блин. Ладно, а может я смогу сдвинуть ее, сделать хоть пару шагов, крак. Стоило мне только напрячь мышцы, как затрещали псевдосуставы, разрушая тоненькую прослойку материи между частями, трансмутировать отдельные части сложнее, так что мне приходится трансмутировать цельный доспех. Что, я не всесилен. Мое воображение, конечно, тренировано, но пока еще не так. Представить все сочленения доспеха, декорирование на нем, крепление для будущих частей, да еще и два сложнейших алхимических круга на руке. Ну, с Богом, я сделал первый шаг, а во. Продублировал мои мысли эльф, шаг продавил на несколько сантиметров землю, и было отчего, чудовищный вес, хоть и ощущался, но не был запредельным, думаю, мне вполне по силам двигать этого монстра еще пару часов, после чего нужен передых. Ты архимаг? Вопрос повис в воздухе. Невероятно, я вживую вижу архимага школы изменения. Хадвард смотрел на меня, пристально. Нет, я всего лишь алхимик, шлема не было, так что привычного рыка, баса не последовало. И ты что, то сказал об архимагах? Любопытство показало свой нос. Итак, что мы имеем от этой оговорки? А то, что тут есть алхимия. Даже более того, ей пользуются и знают, как она должна выглядеть. Более того, тут есть какая-то школа изменения. У нас в Скайриме есть только один архимаг в коллегии Винтерхолда. И причем тут алхимия? Алхимики готовят из травок зелья, а это, ну не школа колдовства же. Тогда получается, что сильный удар сотряс стены цитадели, С потолка посыпались маленькие камешки. «Черт, дракон, нам надо уходить. Заканчиваем треп и бежим». Хадвард ударился в панику. «Действительно, нам надо идти», — покивал эльф, все так же не сводя с моего доспеха взгляд. Выходя из комнаты, мне бросилась в глаза одна деталь. Дверь была выше пола на добрых пару дюймов. Нехило я поработал. 07.12.12. Глава 2. Путь не задался с самого начала. Главной проблемой стала ширина доспеха. Местные почему? То сделали на редкость узкий тайный ход. Продон, ход к темницам. Последнее наблюдение я сделал, стоило мне только войти в очередной зал. Клетки с костями у стены. Как живописно. А главное, как вдохновляет. Это ж почти классика жанра. Бррр. Поежился эльф. Бедняги. Это были враги империи. Безапелляционно заявил вояка. Ну, нельзя же так, это Скайрим, а не Саммерсет, тут другие законы. Господа, может, вы прекратите перепалку, и уважаемый проводник, не соизволите ли вы прояснить один момент? Да-да, этот ваш тайный ход тоже такой узкий, как эти темницы. А, застрять боюсь, а, на лице написано, время играло против нас, поэтому пришлось оборвать такой полезный источник информации еще на первом слове. Ну, там естественные пещеры с довольно высоким потолком. Хорошо, тогда давайте поторопимся, а то я в таких узких коридорах я себя некомфортно чувствую. Погоди, это запасной склад, тут есть немного эликсиров. Этим путем планировало отступать командование, так что, верно, а мне бы еще и оружие сменить, а то я кинжалом не умею. Повинился эльф. Потратив примерно 5 минут, наша тройка оперативно обнесла хранилище. Я, извернувшись, положил в свой заплечный сейф 6 бутылочек разного цвета, потом исследую. Остальные ограничились красными и синими. Остроухи же еще где, то нашел лук и теперь прилаживал к нему тетиву. Мы миновали еще одно помещение тюрьмы, когда перед нами развернулась картина битвы. Несколько братьев Бури, одетые в свои толстовки и остроконечные шлемы, вооруженные топорами и круглыми щитами, наседали на местного надзирателя. Тот отбивался от них небольшим кинжалом, но было видно, что ему не победить. Кто бы что ни говорил о мастерстве, но против топора и щита кинжал никак не катит. Рядом же лежал труп молодого парня в имперских доспехах. Скорее всего, подмастерье, надо будет уточнить потом. Помогите. Увидев новых участников битвы, палач или надзиратель пронзительно закричал, надеясь на помощь. Вы должны. Я не стал слушать, кто, что там должен. Шаг вперед. Правая рука хватает за голову правого от меня воина, а левая – левого. Приятных снов. Головы в шлемах со звонким звуком столкнулись. Упс. Явно возросшая сила не позволила провести такой зрелищный прием, подсмотренный из фильмов. Но такая вариация тоже ничего, заключил я, отбрасывая смятые шлемы с остатками того, что раньше было головами. Буэээ. Спасенного вырвало. Мда. Зачерствел я, однозначно зачерствел. Любопытно. А что меня также заставит расстаться с завтраком? Зрелище мозга, костей и фонтана крови из обезглавленного тела явно недостаточно. Этого тоже, я взглядом указал на свидетеля. Ха, нет. Позеленевший Хадвард замахал руками. Он свидетель. Нет, ты жалкий, вонючий выродок горной трольчихи. Только тронь меня и... Кулак левой руки опустился на темечко. Еще одно обезглавленное тело упало на пол. Проблемно. Но на все беды один ответ. «Нет человека, нет проблемы. Ты что сделал?» – завопил Хадвард. «Он мне угрожал. Угроза должна быть ликвидирована». Палач был родственником командующего легионом, что расквартирован в Скайриме. «Если только до него дойдет, кто убил? Если ты не скажешь, никто не узнает. Ты ведь не скажешь?» Последний вопрос я задал, глядя в глаза перепуганному имперцу. «Эн нет, вот и ладушки». Дальнейший путь и вовсе показался легкой прогулкой. Напоровшись на еще одну группу братьев, я вынес ее. Вес брони, помноженный на силу удара, позволял голыми руками наносить повреждения, которые не всяким боевым молотом нанесешь, а попытка топором прорубить дюймы экспериментального металла. Эксперимент показал, что на данном уровне я неуязвим. Впрочем, стальной доспех такой же толщины дал бы сходный результат. Оставалось только одно. Тут были маги и алхимики. Интересно, я бы даже сказал любопытно. Во время перехода по очередному коридору, Остроухий набрался храбрости и спросил, а во время казни ты мог? Ну, вот так, как тех. Он жестом изобразил прихлопывание мелкого насекомого. А что, похоже, мог. А почему не? Не спас того бедолагу? Любопытно было, что дальше. И как видишь, не прогадал. А меня? Впрочем, неважно, эльф отстал, обдумывая несправедливость мира. И загребли его по ошибке, и казнить хотели, и дракон чуть не съел, и я такой пушистый рядом иду, бренчу. Фак, как я мог забыть, нужно срочно смазать крепления, иначе я скоро сотру их. Металл хоть и был крепкий, но вот трение он не переносил, увеличенная площадь кинетического воздействия тоже имела свои недостатки. Долго ли, коротко ли, но таки довел нас Сусанин имперского пошива до тайного хода. Хотя тайным ходом это можно было называть только до первого взгляда. В стене был банальный пролом, а кое-где виднелись следы попыток его заделать. Сюда, Хадвард, некоторое время назад, я ничего не понимаю, откуда, как, за что, в конце концов, сначала дракон, а теперь и этот маг. Интуиция вопила бежать одному, но я не могу, я просто не пройду. А теперь я был свидетелем убийства, так убивать, с такой силой, а, надо бежать, но когда, нет, бежать нельзя, тогда он меня выследит и убьет, надо убить его самому, когда мы выйдем из пещер, он расслабится, тогда я смогу воткнуть ему в глаз меч, под предлогом прощания, нет, нет, высоко, не достану, что делать, с другой стороны он убил не самого лучшего, но одного из худших людей на моей памяти, да и потом, тут шастают братья Бури. Они это и сделали, они как раз предпочитают молот и топоры. Значит, надо сделать так, чтобы быть полезным, тогда он меня не убьет. А что ему нужно? Выход. А потом, ну а, вот, он заинтересовался архимагом Винтерхолда. Так план есть, надо действовать. Да и потом, план отличный. Это как мне повезло со спутником. Он, наверное, великана сможет одолеть. Он сильный, а значит я буду в безопасности. Боги, если выберусь из этой передряги, завязываю со службой, осяду в деревне. 09.12.12.03.00. Райнер. Чем дальше в лес, тем тоще партизаны, это я усвоил давно. Но я впервые вижу столь наглядное доказательство этой истины. Судя по всему, о трещине знали, или просто обнаружили мятежники. Стоило только пройти десяток метров, как впереди показался часовой. Я могу его тихо убрать. Прошептал эльф и достал трофейную стрелу из колчана. По пути мы наткнулись и на лучников, так что Хадвард и остроухи прибарахлились по полной. «Валяй!» – махнул рукой я. «Мне действительно было пофиг, броню все равно придется отмывать, так что трупом больше, трупом меньше». Мой взгляд еще раз окинул пещеру. Отблески света, незаметные обычному взгляду, явно указывали на присутствие людей. К сожалению, шум воды не давал разобрать скольких, но... Какая разница, все же отсутствие шлема было мне сейчас на пользу, кто бы что ни говорил, но консервная банка на голову сужает диапазон чувствительности практически до нуля, узенькие глазные щели не позволяют заметить противника сбоку, герметичный доспех не позволяет использовать нюх, а про слух я вообще молчу, может вообще нафиг шлем, стрела летит медленно, увернуться можно, треньк, эльф спустил тетиву, а-а-а, ма. Остроухий, мне проще было его по голове огреть, извини, я плохо владею оружием, а какого, тогда стрелял, ну, я видел, как ты и, мне захотелось, стушевался горе стрелок, ха, ладно, потом прочитаю лекцию, мне пришлось сворачивать нашу милую беседу, ибо встревоженные предсмертным криком собрата, примчались братья, я люблю свою броню, шаг, удар, шаг, благословить по голове, прикрыть голову левой рукой от стрелы, нет, не то, нет того азарта, что был при штурме ишверских туннелей. Стрелка, кстати, снял эльф, в этот раз почти чисто. Последние метры до выхода вообще не отложились в памяти. Пещера и пещера, на стенах ничего нет, где-то под ногами бежит ручеек. А, да тут еще водились пауки, большие, а давить их было одно удовольствие. Я одного, поменьше, целиком в рюкзак запихал. Любопытно, как это они так выросли. У выхода возникла очередная неожиданность. Пещерку облюбовал медведь. Мы можем попытаться его обой. Начал было Хадвард свою песню, но мне это как, то поднадоело, да и материалов для исследований скопилось больного много. Так что Мишку я упокоил еще быстрее, просто создав облачко красного тумана у него под носом. Кстати, самому пришлось отпрыгивать от этого места, я не в герметичном костюме. С трупом зверя решили ничего не делать. Так что преодолев финальные 10 метров мы выбрались наружу, выбрались, выдохнул Хадвард, ага, согласился эльф, куда дальше, прагматично уточнил я, оглядывая пейзаж, а ничего так, красиво, похоже на какую-нибудь американскую долину, Они любят такие демонстрировать по ящику. Нам надо двигать к ближайшему поселению, в Ривервуд. Там у меня есть родственник, кузнецом там работает, он и оружием поможет. Да и обмозговать надо, что дальше, ответил имперец, после того, как надышался воздухом. Тут, кстати, гарью пахло, а во, го как, горел Хилгин. Черт, обидно до слез, я ведь сейчас дракону ничего не смогу сделать, просто нет оборудования. Эта тварь мне нужна живой, столько опытов надо провести, да и вскрытие лучше проводить не у обезглавленного трупа. Это месяц, чтоб подготовить лабораторию, собрать броню до конца, изготовить что, то нелетальное для поимки зверюшки. Ривервуд находится там, чуть ниже по дороге. Гуд, тогда идем туда. Кстати, а сколько сейчас времени? Время, имперец сощурился, глядя на солнце, а затем начертил ногой в придорожной пыли черту. Около полудня будет, полдень. Я кое-как достал часы и стал переводить их. Не знаю, как вы, но для алхимиков нужна точность. Ну, или примерная точность. Кстати, для тех, кто заинтересовался, бронеплита на моем животе была съемной, так что не надо фантазии на тему моей гибкости. Все, мы можем идти. А что это? Заинтересованно уточнил эльф, указывая на часики. Механическое устройство, которое отсчитывает время. Механическое, это как у двимеров, уточнил Хадвард. Слышал, маги в Хилгине рассказывали, что у них кто-то исследовал руины неподалеку от гор, чтоб разгадать секреты и найти артефакты. Так, а вот с этого момента поподробнее. Кто такие двимеры? Я не знаю. Я вообще ничего о них не знаю. Я только слово запомнил, которое маги произносили. Они, кстати, за любой артефакт двимеров платить готовы. А описывают артефакты, как что, то щелкающее, крутящееся, механическое. Ну я и запомнил. Надо мне магов посетить. Однозначно надо. Так придем в Ривервуд. Там карта есть. Как раз до Винтерхолда путь посмотрим. На последнее заявление я кивнул. Ну раз хочет мужик, чтоб его прямо до ворот родной хаты доставили, так доставим, если предоставит нужную информацию, ведь информация – ценность. Кстати о ценностях, Хадвард, путь до магов, как я понял, займет много времени, у тебя есть деньги. Сейчас нету, но стоит нам прийти в Ривервуд, там у кузнеца Алвора можно занять. Не, ты не понял, мне нужна одна монетка, чтоб просто был образец. Вот, имперец откуда, то из, за пояса выудил одну монету, причем расставался он с ней как с любимой девушкой. Это много? Да, на 100 таких что купить можно? Ну, 1000 монет стоит сильный магический посох, заряженный. Броня из стали стоит около 200. А вот в таверне можно заказать комнату за 10 на 2 дня. Я прикинул цену. Итак, прожить один день стоит 5 монет, без учета еды. Но не думаю, что это будет дороже 10. Значит, активация. На земле стал прорисовываться анализирующий круг. Я аккуратно положил монетку в центр и дотронулся до крайней линии рисунка. Активация. Так, а вот и нужный символ. Не медь, но что-то похожее, свойства пока непонятны. Моя монетка. В голос завопил Хадвард, наблюдая, как его деньги тают. Я, не меняя позы, вновь активировал круг на ботинке, прорисовывая простейший трансмутирующий круг, вписывая туда полученные символы. Финальный акт и активация. Видимо, это заразно. Глаза моих спутников вновь поползли вверх, когда у меня под ногами образовалась целая гора монеток. Взяв с вершины этой кучи одну, я протяну ее имперцу. Вот, я тебе должен был. Это полные копии. Не волнуйся, они не растают и не пропадут. Это точные копии той, что была у тебя, из того же металла. Как говорится, угощайтесь. Я взмахнул рукой, приглашая. 09-12-12-23-40. Любопытно, возьмут ли, какой наглядный эксперимент будет. Хадвард, полные копии. Не волнуйся, они не растают и не пропадут. Это точные копии той, что была у тебя, из того же металла. Как говорится, угощайтесь. Это безумие. Я понял, боги прокляли меня. Они испытывают мою волю, поэтому послали это. Я не знаю, почему, за что, но это слишком. Легким касанием руки этот маг обратил землю в золото. Всего лишь, алхимики веками пытаются обратить свинец в золото, а этот маг из любого ближайшего камня способен наклепать монет. А если об этом узнаю от меня, это просто, меня четвертуют за вранье, или нет, этот маг добьет меня прежде. А нет, я не прав, меня не четвертуют. Я буду гореть в огне, а потом мою душу упакуют в какой-нибудь артефакт. Что же делать? Если отказаться, то он разозлится, а если взять, не могу, страшно, меня убьют, и свои, и их. А потом и он добавит: тайна создания золота. Боги, за что? Нет, кое, как справившись с собой, я попытался спокойно ответить, но сорвался на крик. Я не могу, это обман, я, эльф, стоящий рядом, только пожал плечами и подошел к кучке. Зачерпнув пригоршню монет, он упрятал ее за пояс. Магистр Райнер, а зачем вы создали это золото? Ну, вы могли и не делиться с нами. Это не золото. Маг сделал 3 шага и уселся прямо на один из валунов. По камню пошла трещина. Я же разобрал ту монетку и сделал полную копию, но золотом тут и не пахнет. Ну а вообще, считайте это наградой за миссию. Если вас не устраивает это, то я могу создать вам хороший клинок. Есть у меня несколько принципов, которые я стараюсь соблюдать. Один из них – по долгам надо платить. Что? Мой мир разбился на осколки. Как не золото? Это должно быть золото с магической маркой. Странно. Алхимический круг анализа ничего не показал. Не мог же он. Нет. Нам надо в Ривервуд. Там у кузнеца должны быть настоящие золотые. Надо сравнить. Меня обманули. Но как? Неужели этот проходимец отдал долг фальшивыми? Как я понял из твоего состояния, деньги фальшивые. Это должно быть золото. Золото, золото. Как мантру повторял я, это сон, это дурной сон. Дракон, маг, который голыми руками удавил 2 десятка братьев в буре. Золото, которое не золото из грязи. Мара, Акатош, Дебелла, кто угодно, я дам обет молчания, что угодно сделаю, только дай мне выжить. Ну, ну, не расстраивайся так, тогда поступим по-другому, подожди минутку. Маг встал с камня и опять начал творить свою странную магию. На земле вновь оказалась начерчена странная руна, которая вспыхнула силой, а потом в центре стало происходить что-то непонятное. Маг своей фигурой загородил меня, так что оставалось только гадать. Спустя 10 ударов сердца он развернулся, держа в руках меч. Серебристый перелив металлов у лезвия, крестообразная гарда, заточка с 2 сторон, особый прогиб лезвия с 2 сторон, хотя это могло показаться иллюзией. И металлическая рукоять. Это оружие, оно, было совершенно. Простота, которая переходит в изящество. Никаких липоватых украшений, никакой росписи или зарубок. Простая, смертоносная красота. Этот меч просто кричал, что его создавал мастер для мастера, а небольшие, чуть видимые глазу, выемки на лезвии вовсе казались диковинной руной. Особое внимание к цебе привлекал огромный прозрачный камень, который украшал навершие гарды. В центре крестовины тоже красовался камушек, только еще больше. Вот, этот клинок должны оценить. Маг щурился, напоминая довольного каджита. Каджиты – раса зверолюдей, которые произошли от больших кошек. Практически насильно всучив мне клинок, он развернулся к дороге. «Так идем?» «Да-да», – промямлил я. «Райнер, отсутствие результата – тоже результат. Жаль, было любопытно. О чем это я?» «Ах да, свои, то мысли я не высказал. Ладно, приобщайтесь, пока я жив». Мне нужно было посмотреть на реакцию местных на деньги, точнее на их создание. Кто, то скажет, это безумие, вот так на глазах создавать, и будет прав. Я не маньяк, но мне нужно исследовать мир, понять некоторые законы, которые никогда нельзя переступать. Братьев Бури я иногда убивал с особой жестокостью, но по лицам эльфа и Хадварда было ясно, что это тут можно. Далее, алхимию тут хоть и считают магией, но не так удивляются. Думаю, все меня поймут, прочитав горы фантастики и фэнтези в родном мире, где то в подсознании закрепилось, что существует запретная магия, за которую приходят инквизиторы и глядят по пяткам горящим факелом. Тут эксперимент показал первое отличие. Эльфу было без разницы происхождение денег, а вот Хадвард, похоже, его больше взволновал факт создания золота, нежели фальшивомонетчество. Прим. Автора. В Скайриме действительно есть заклинание, которое превращает серебро в золото, но из земли так не могут. Да и известие о фальшивости его денег выбило того из колеи. Но эксперимент можно считать завершенным. Вывод. Некоторые существа с высокого минарета плевали на большинство моих причуд. То, есть, я могу вести себя почти как привык, а не изображать подобострастного холопа. Хотя эльф тут чужак, как и я, но по его реакции можно примерно прикинуть реакцию его сородичей. Остроухий повел себя так, как надо, да и немногословен он. А вот имперца все же придется убрать, или дать ему шанс. Он вывел нас из форта с драконом, помогал в пути, У него есть связи. Ха, я придумал. Несколько простых алхимических кругов, простенькая трансмутация, и вауля, клинок. Так, и не забыть брюлики, так один сюда, а второй им. Я знаю, что это не спортивно, но пусть будет еще один опыт. Если мозги Хадварда сработают, то он продаст меч первому же торговцу за половину цены и будет вынужден бежать в самое глухое захолустье. Иначе секир башка за такой красивый и блестящий ножик. И понесет он его в руках, ножен, то я не делал, а его маловаты. Впрочем, этот пройдоха умудрился где, то раздобыть ветошь и обмотал лезвие. Ну, мне только любопытнее стало. Ха, любопытно, соберет ли этот клинок кладбище владельцев, надо бы проследить за его судьбой. Ух, какая интрига разворачивается, любопытно, то как, у меня тут целых три объекта, за которыми не помешало бы проследить, а в случае чего и устранить. Глава 3. Дорога до деревни должна была занять где, то час. Я просто неспешно шел, наслаждаясь чистым воздухом, а вот мои спутники почему, то подрагивали и нервно озирались. Неужели те две милые собачки их так напугали? Мой взгляд переместился на трофейную волчью голову, которая свисала с цепи, которую я обмотал вокруг пояса. Да не, милейшее животное, пока оно грызло мой ботинок, я умилялся целую минуту. Мда, что, то мне подсказывает, что в Ривервуде мне придется зависнуть на неделю. Уже не слышно поскрипывания, а внутри доспеха пробегает ветерок. Стерлись крепления, да и вес. Черт, я переоценил себя. Если через 20 минут эта деревенька не появится, то я попрошу привала. Наконец, впереди из-за поворота выскочил мост, а за ним виднелось первое строение. Вот, мы пришли. Нам надо срочно к местному кузнецу, Алвору, он мой родственник, он поможет. Зачастил Хадвард. Я, конечно, понимаю, в моей компании не нервничать может только кто, то очень крепкий, но не до такой же степени. Как бы у него медвежья болезнь не началась. Для тех, кто не в курсе, медвежья болезнь означает внезапно начавшуюся диарею от сильного страха, нервного напряжения. Короче, неконтролируемое расслабление кишечника. Деревенский кузнец был занят своим прямым делом, он сидел около точильного камня и натачивал об него топор. Алвор, с какой, то затаенной надеждой в голосе наш проводник бросился на здоровяка. Хадвард, в голосе же последнего звучала вселенская тоска. Судя по реакции, горе вояка достал своего родственника хуже горькой редьки. Не думал, что увижу тебя тут так скоро. Тебя же в карцер за прошлый визит хотели кинуть, или я перепутал, это было в позапрошлый, ты тогда опоздал на целую ночь. Алвор, Хилгина больше нет. Как нет? Имперский гарнизон уехал, а тебя оставили, дракон. Алвор, дракон. На Хилгин напал дракон. Значит, мне не показалось. Кузнец на миг прекратил точить топор и посмотрел куда, то в небо. Я видел, как какая, то большая птица летела с юга. Надо предупредить Ярла Вайтрана Балгруфа. Это очень серьезно, дракон может угрожать городу. Хадвар, тебе срочно надо к Ярлу. Верно, верно, только я, это, по пути поранился, я не могу. Я могу. Внезапно сзади влез эльф. А это, Алвор перевел взгляд на нас, оценил комплекцию дохляка, эльфа, а затем целую минуту сверлил меня глазами. Это мои друзья, они помогли мне, они вывели меня из горящего Хилгина. Ну. Твои друзья, мои друзья, если вам что, то надо, я могу помочь. Конечно, я всего лишь кузнец, но справный топор или щит могу продать. Если что, могу и финансовую помощь оказать, раз уж вы спасли Хадварда. Чуть подумав, кузнец продолжил. Ну, можете пользоваться кузней еще, только не спалите мне ее. С чего такое радушие, уточнил я. Кому, а кузня нужна была в первую очередь мне. Ну, сэр рыцарь, я же вижу, справный доспех, только вот его доделывать надо. Кстати, стальной слиток я продаю за 7 золотых, ладно, тогда у меня последний вопрос, где находится коллегия магов? Это не ко мне, сразу же открестился Алвор. Норды всегда недолюбливали эти чудеса, а я норд до костей. Впрочем, карту ты можешь посмотреть у торговца или поспрашивать в нашей таверне. Тогда у меня все. Покажи таверну, я тут останусь на пару дней. Кузнец молча указал на добротную избу, когда влез осмелевший имперец. А дракон, изумился Хадвард. А что дракон, о нем наш товарищ вполне успешно сообщит. Так что всем всего хорошего, а я пошел. Хадвард, спустя некоторое время, как все разошлись, я завалился в дом к Алвору. И где ты только умудрился встретить эту парочку? Не поверишь, их казнить хотели. Впрочем, это не важно. Смотри, я размотал лезвие меча. Ох, восторженно выдохнул кузнец. Откуда? Мне за помощь тот в доспехе подарил. Послушай моего совета, выкинь, утопи этот клинок в озере и никому не показывай место. А, я даже примерно не могу назвать цену, но ты только глянь на лезвие. Видишь эту линию, а вот эту, это серебро. Клинок из неизвестного мне металла, слитого с серебром. А вот про это. Тут кузнец на миг прервался, переводя дыхание. Слить серебро с другими металлами – это одно, работа мага, мастера, а вот вплавить в этот сплав магический камень, который можно использовать как камень душ. Тебе отдали заготовку под очень могущественный артефакт. Даже очень слабый маг сможет из этого клинка создать что-то могущественное. Нет, ты что, я его продам и куплю целую ферму, и тебе долг погашу, и я прощу тебе долг, только выкинь, убери, утопи. Давай прямо сейчас в плавильню бросим. А, нет, я, мое, мне подарили за службу. Тупой Алвор, я выскочил из дома. Как так можно? Прямо сейчас пойду в Вайтран. Райнер, в таверне мне удалось снять комнату на ночь. Мои левые деньги спокойно приняли и с поклоном предложили выпить и закусить. 14-12-12-20-40. Ночь тоже прошла без особых эксцессов. Ну не считать же за таковые клопов. Кстати, довольно забавное зрелище. Нет, что вы, я не мазохист. Просто моя кровь, наверное, ядовита. Иначе как объяснить, что большинство насекомых успевало сделать всего один укус, после чего сдыхало. Тюфяк, что служил мне матрасом, пришлось трижды встряхивать, прежде чем последние насекомые издохли, и я смог подремать. Утро началось для меня рано. Вот представьте себе, вы полночи ставили эксперимент, уснули где? То в третьем часу, а тут, бац, хазин, вина мини, противный, визгливый, а главное, громкий голос из-за двери заставил меня встать. Встать с вполне обычной целью. Те, кто посчитают, что моей целью был утренний мацион, могут жестоко ошибаться. В данный момент, я как никогда жаждал крови. Доспех мне пришлось развеять в пыль еще вечером, снять его не было возможности, так что из комнаты я вышел в одних штанах и ботинках. Верха не было. В зале было пустынно, а вот у стойки стояла одна похмельная личность. Добыча. Шаг, второй, перебежка, резкое сближение, удар. Тело, совершив в воздухе пируэт, звучно шмякнулось на пол. Ох, ё, судя по всему, силушку я таки не рассчитал. Ай-я-я. Тело попыталось встать. А вот это мужики в деревне. Уважаемый, вы барда добивать будете? С кухни, вход в которую скрывался за стойкой, раздался голос. Так это был бард, любопытство довольно заурчало, отмечая, что больше в этом человеке мне ничего не интересно. Так и есть, ваша милость. Хозяин, так и не выходя с кухни, вел со мной диалог. Так что вы изволите? Изволю. Мне нужна карта и припасов в дорогу. Припасы организуем, это не вопрос, с вас 3 золотых, а вот карты у нас в деревне нет. Мне сказали, что у торговца она, возможно, есть. Да нет у них ничегошеньки. Презрительно фыркнул с кухни трактирщик. Я, то лучше всех знаю. Мда, может, тогда вы мне поможете? Я хочу попасть в Винтерхолд. Так, ваша милость, все просто. Тут аж 3 пути. Это карта для незнакомых с игрой. Я просто не могу вставить карту размером в 1600. Это растянет весь текст. Так что кому интересно, смотрите в отдельной вкладке. Ривервуд, низ середины, рядом с горой, Винтерхолд, верх правого угла. Ма, и что же вы мне предлагаете? Самый простой путь, это самый быстрый, но и самый дорогой. Вы можете дойти до Вайтрана, тут недалеко, если сейчас выйдете, то до полудня дойдете. Так вот, обычно около ворот есть несколько телег с извозчиком. Вы заплатите ему около 100 монет и можете ехать хоть куда. За пару дней вас домчат с ветерком. Второй путь еще проще. Вы идите по дорогам на север, а там спросите у любого. Дороги хорошие, думаю, дней за 7 вы дойдете. Ну и самый опасный путь, вы можете пойти лесами. Это бесплатно, потратите всего 3 дня, но и шанс наткнуться на какого-нибудь саблезубого тигра очень велик. Спасибо за информацию. Мне нужно завершить кое-какие вопросы тут, в Ривервуде, а после чего можно идти. Как вам угодно. Так припасы собирать сейчас или, думаю, что после полудня закончу. Так что к этому времени и готовь, бу, сделано. На этом я откланялся. Сна не было. Тело барда стонало в углу, но не отсвечивало, видимо, тому не впервой. Ну, а мой путь вел дальше. Полный боевой доспех пока делать нет смысла, Если я хочу поехать на телеге, то вес имеет решающее значение, а вот что, то технологичное, мощное, что, то, что не вызовет и такого интереса у местных. Мой радиоактивный экзоскелет. Хе-хе, хотя, думаю, микроволновую пушку поставить нужно. Скорее всего, встроенная клинок, антенна тут будет более, менее уместна. Эта фотка немного некорректна. Тут нет безликой маски. Огонь в кузне уже горел, сам хозяин находился у наковальни и стучал молотом. Утро доброе. Поприветствовал я Алвора. Угу, чего надобно? Тяжело дыша, ответил кузнец. Вы разрешили использовать вашу кузню, вот я и пришел. А, сэр рыцарь, а то я без доспехов вас не признал. Да, я думал вы выше. Головы на две. Кузнец тыльной стороной кисти потер левый глаз. Так, что, то надо. Да, мне нужно 7-8 различных металлов или из чего у вас тут делают броню. Так вот, слитки, верстак для мелкой работы и некоторое количество времени. Це вас, 150 золотых. У меня есть железо, сталь, двимерский сплав и немного эльфийского. Хм, будем разбираться. Уважаемый, вы мне поясните, а такие покупки у вас совершаются наличными? Ну, в смысле, все таскают целые мешки денег? Хе, сэр рыцарь, сразу видно, что не местный. У нас в ходу камешки драгоценные. Все, что ниже 100, так платит, а вот 1000 ты как будешь набирать, и многие из вас могут набрать такое количество денег, а что, это не так и много. Простой крестьянин или лесоруб будет 100 монет несколько лет собирать, а вот воины или мы, кузнецы, за один заказ можем такую сумму в легкую поднять. Про магов я молчу, они по 5000 набирают, а почему такая разница, поразился я, так это не моего ума дело, просто живем мы так, как имперцы пришли, так и живем. Кто, то лучше, а кто, то хуже. Вон, братья Бури, они из крестьян народ и набирают. Недовольных много. Спасибо, что удовлетворил мое любопытство. Последняя просьба. У вас драгоценные камни есть? Мне надо разменять монеты. Конечно. Правда сотенные, но я не думаю, что у вас с собой 500 монет. Верно. Кузнец был прав. Я по пути завернул в закуток и там обнаружил клад из медно, золотых монет. Конечно, монеты были небольшие, всего с ноготь, но целая сотня. Это на полный кошель тянуло. Кстати, у трактирщика я поменял несколько монет, после чего их проанализировал. Догадайтесь с трех раз, было ли там золото, так что я с чистой совестью могу платить копиями той монетки, что была позаимствована у Ходварда. Но делу время, как говорится. Получив образцы, я впрягся. Мне нужна была новая броня и самое главное, смазка к ней. 18-12-12 в 23-20. Глава 4. Провозившись в кузне часов 5, я стал счастливым обладателем экзоскелета своего производства. На верстаке мне удалось собрать несколько магнитов для себя, рельсотрон, лук и микроволновую пушку. Для затяжного боя этого должно хватить за глаза. Кстати, наверное, у многих возникли вопросы по поводу батарей пятого типа. Их я еще использовал для усиления своего первого костюма тут. Так вот, опыты с автоброней, а точнее с инерционным генератором, натолкнули меня на идею, как преобразовывать материю в энергию постепенно, без резкого всплеска силы. Формула все та же, чем плотнее связи в веществе, тем больше энергии дает их разъятие. В принципе, все просто, но есть заковырка. Начинаешь разъятие камешка больше ногтя, получаешь бум. Чем больше камень, тем сильнее взрыв. А вот пятый тип батареи разъедает свою основу постепенно, причем имеется возможность рывка, когда резко ускоряется процесс распада. В самый пик ускоренного режима эта батарейка дает как философский камень, где, то в 15 мм. А это, скажу я вам, очень много. Но все очень относительно, так как драгоценные камни дают одно количество энергии при распаде кубического микрона, а вот камень или сталь другое. Кстати, стоит отвлечься и рассказать вам об алхимии драгоценных камней.